Hobbes move. Совершенное безмолвие есть крест, на котором должен человек распять себя со всеми страстями и похотьми. Но подумай, Владыка наш Христос, сколько наперед претерпел поношений и оскорблений, и потом уже вошел на крест. Так и нам нельзя прийти в совершенное безмолвие и надеяться святаго совершенства, если не постраждем со Христом. Ибо, говорит апостол, понеже с ним страждем, да и с ним прославимся. Другого пути нет. Пришедший в безмолвие должен непрестанно помнить, зачем пришел, чтобы не уклонилось сердце его к чему-либо другому.